кто сильнее. В это время Иоанн на рыночной площади поучал народ. Когда показался Кинопс, его спутники-бесы были, конечно, невидимы для всех. Горожане радостно бросились ему навстречу, кланялись, ликовали, благодарили. Ведь он, кого одни из них считали богом, а другие великим чудотворцем, уже много-много лет не бывал в городе. А Кинопс, увидев Иоанна и поняв, что тот учил народ, пришел в бешенство. «Слепцы, совратившиеся с истинного пути», — яростно закричал он толпе, приветствовавшей его, — «послушайте меня, если Иоанн праведен, и если все слова его справедливы, то пусть он побеседует со мною, и пусть совершит такие же чудеса, какие я совершаю. Тогда вы сами увидите, кто из нас больше, Иоанн или я. Если он окажется сильнее меня, то и я поверю его словам и делам». В одном Кинопс был совершенно прав. Если уж верить Иоанну, который учит о единственном истинном Боге, то никак нельзя радоваться и поклоняться чародею и считать его за Бога. Или Кинопс и его бесы, или Иоанна Христос. Кинопс выхватил из толпы одного юношу, поставил его перед всеми и спросил: «Жив ли твой отец?» «Умер», — отвечал юноша. «Какой смертью?» «Он был моряк. Корабль, на котором он плавал, разбился, и отец утонул». Тогда Кинопс повернулся к Иоанну и сказал: «Покажи нам, Иоанн, свою силу, чтобы мы поверили твоему учению. Представь сыну отца его живым». «Христос послал меня не мертвых извлекать из моря, а учить обманутых людей», — отвечал Иоанн. «Вот видите», — обратился Кинопс к народу, — «этот Иоанн обманщик. Он только и может, что мутить вам голову своими речами. Хватайте же его и держите, чтобы не убежал. Сейчас вы увидите, как я верну юноше отца его живым». И те, кто всего час назад слушали Иоанна, схватили его. Кинопс торжественно поднял руки и ударил в ладоши. И тотчас море взволновалось и забурлило, все пришли в ужас, а Кинопс сделался невидимым. «Велик ты, Кинопс!» — закричали все. Внезапно Кинопс вышел из моря, ведя за собою человека. «Это ли твой отец?» — спросил Кинопс юношу. «Да, господин», — ответил юноша. Все бросились в ноги Кинопсу, прославляя его могущество. А потом, вскочив, толпа ринулась к Иоанну, чтобы растерзать его, но Кинопс остановил народ. «Погодите, сейчас вы увидите еще большее чудо. Тогда уж и мучьте Иоанна». Он снова выхватил из толпы человека, на этот раз немолодого. «Был ли у тебя сын?» — спросил Кинопс. «Да, господин», — ответил тот. «Был у меня сын, но из зависти убит. А убийца где?» «Его казнили, господин». Кинопс закричал страшным голосом. Он вызывал по именам убитого и убийцу. В ту же минуту оба предстали пред ним. «Это ли твой сын, и это ли его убийца?» — спросил Кинопс. «Да, господин», — отвечал тот. Кинопс с торжеством повернулся к апостолу. «Ну что, удивляешься, Иоанн?» «Нет, я этому не удивляюсь», — тихо и спокойно ответил Иоанн. «Погоди», — надменно сказал Кинопс. «Скоро ты увидишь такое, что удивишься. Прежде чем ты умрешь, я приведу тебя в ужас и трепет чудесами». «Все твои чудеса скоро рушатся», — отвечал Иоанн. Услышав такие слова, разъяренная толпа набросилась на Иоанна. Его били до тех пор, пока не сочли мертвым. «Оставьте его без погребения», — сказал Кинопс. «Пусть его съедят хищные птицы». И все ушли с того места вместе с Кенопсом, веселясь и торжествуя, оставив неподвижное тело на земле. Но святой Иоанн не умер от этих побоев. Вскоре стало известно, что он снова учит народ за чертой города. Кенопс взял с собой трех бесов, которых люди считали воскрешенными мертвецами, и вместе с ними отправился на место, где был Иоанн. «Я намереваюсь тебя еще больше осрамить и постыдить», — надменно сказал он Иоанну. «Только для этого я и оставил тебя в живых. Иди на песчаный берег моря. Там ты увидишь мою славу и будешь окончательно посрамлен». Иоанн нисколько не противился и тут же пошел вслед за Кенопсом. За ними двигалась толпа народа. За Кенопсом с тех пор, как он пришел в город, все время ходили толпы. Все пришли на морской берег. Кенопс торжественно встал на берегу, воздел руки, хлопнул в ладоши, бросился в море и исчез в волнах. Народ закричал: «Велик ты, Кенопс, и нет никого большего тебя». Мы не знаем, какое чудо собирался явить Кенопс и чем он думал посрамить апостола. Этого не узнал никто. Когда Кенопс скрылся в волнах, Иоанн приказал бесам, стоявшим рядом в подобии человеческом, не отходить от него. И помолился он Богу, чтобы Кенопс погиб. Тихое море внезапно возмутилось, вскипело волнами, и Кенопс не мог уже выйти из воды. Так и остался он на дне морском, а бесам тем, которых все считали за людей, воскресших из мертвых, Иоанн сказал: «Во имя Господа Иисуса Христа, распятого и воскресшего в третий день, повелеваю вам, уйдите с этого острова». И они тотчас исчезли. А народ еще 3 дня и 3 ночи сидел на песке, дожидаясь Кенопса. Многие изнемогли от жажды, голода и зноя, а отойти никто не решался, боясь пропустить великое чудо. 3 детей даже умерли. Иоанн сжалился над ними, помолился об их спасении, воскресил умерших детей, исцелил больных и долго поучал их вере, так что все уверовали, крестились и разошлись по домам в славе Христа. А Иоанн возвратился в дом Миронов и часто выходил к народу, уча о Христе Иисусе.